Глава 10. Воскресенье пролетело незаметно. Проснувшись, сперва медленно проработал лоу-кики, ставя технику на обе ноги, по сотне повторений. Причем я и с левой пробивал, дальней, стараясь стремительно и резко поменять левостороннюю на правостороннюю стойки. Этакой фирменной разножкой бойцов тхэквондо и хапкидо. Потом, когда уже остатки сна полностью улетучились, пробовал отрабатывать боксерские связки с нырками и уклонами, что демонстрировал Федор Емельяненко, стараясь по максимуму включить туда боковые удары. Завершил же их связкой двоечка прямых нырок под боковой, хук с правой или с левой по очереди. И, наконец, когда уже полностью разогрелся и даже покрылся первыми бисеринками пота, перешел к силовой. Сначала пресс. За раз вышло сразу 40 подъемов туловища к коленям, а затем и отжимания на кулаках. Тут кое-как добрался до отметки в 34. Потом мышцы окончательно забились. Все же, постояв на вытянутых руках, я добил последние 6 раз. С легкой тоской подумав, что довольно скудное питание не дает мышцам быстро прогрессировать. Тем не менее, посмотрев в зеркало, я с удовлетворением цокнул языком. Тело Сергея Чурикова, мое тело, выглядит уже куда более подтянутым. Синяки на предплечьях довольно быстро бледнеют, а сквозь тонкую кожу живота уже наметились кубики пресса. Да и на руках начали проступать трицепсы. Плюсом грудные мышцы вроде как уже проявляются. Проблема лишь в том, что нужны еще и бицепсы, а для развития плечевого пояса обязателен турник. Ну, турник — дело наживное. В школьном спортивном зале как раз есть парочка закрепленных у шведской стенки. Большую часть дня делал уроки. В отличие от субботы, день выдался пасмурный и ветреный, а за окном то и дело накрапывал дождь. Так что идти на улицу никакого желания не было, от слова совсем. Потому и решил, как следует, обновить в голове курс школьной программы. Зато, довольная моим усердием, матушка не сильно лезла в мои дела. Уже во второй половине я подгадал момент, когда моросишка стих, и, взяв у мамы 10 рублей, сгонял за парой буханок черного хлеба, 3 рубля буханка, и дошиком, 4 рубля. Еще ведь от предыдущего осталось прилично сухого бульона. Заодно зашел к Лизе поинтересоваться, вернулся ли отчим. Но нет, не вернулся. Немного поболтали с подружкой, договорившись о времени выхода в школу, после чего я пошел заниматься сухарями. Нарезать, выпекать, солить и смешивать со специями. Расфасовывать по бумажным кулькам, аккуратно складывая их в старый рюкзак Димона, выданный мне еще в субботу. На расспросы Татьяны Васильевны честно рассказала о своей попытке заработать, заодно узнав текущие цены на 3 корочки. Утаил лишь о том, при каких обстоятельствах планирую их продавать. Маман покачала головой, но ничего не сказала. А самое главное, даже не попыталась помешать. За кулинарными хлопотами остаток дня как-то незаметно пролетел. И вот уже я открыл глаза, заслышав трель будильника. Понедельник. От осознания того, что сегодня все должно свершиться, и стрелка, и продажа первой партии сухариков в кулечке, у меня прям конкретно так поднялся сердечный ритм. А остатки сна мгновенно сдуло. Наскоро умывшись, позавтракал хорошо разваренной гречкой, заправленной сливочным маслом. Мама взяла сверхурочные продуктами. После чего рванул к Лизе и Димону в нетерпении двинуться в школу. «Волнуюсь?» «Да, очень волнуюсь». Даже немножко страшно, но как-то уже привык по жизни, что не очень люблю чего-то бояться. И что если проблема есть, лучше уж как можно скорее ее решить. Погода сегодня вновь изменилась, что не может не радовать. Стих ветер, вначале нагнавший, а потом вдруг разогнавший тучи. А заметно полысевшие ветви деревьев густо покрылись прозрачными капельками воды. И, наконец, на востоке показалось солнце, подкрасившее землю царственным багрянцем. Ну, красота же! Красота! Переговариваясь разом обо всем и ни о чем, мы быстро добрались до школы, что важно, без всяких приключений. Правда, чем ближе мы подходили к обрыдшим серым корпусам, я становился все молчаливее, усиленно размышляя над тем, как пройдет вызов на стрелу. Не передумал ли Савва? Не попытается ли он кинуть меня или слиться? Но, зайдя во двор школы, я тотчас увидел компанию гопника, к которой присоединились еще трое пацанов. Стало чуток тревожно. Но, разглядев Савелия с годливой улыбкой, бросающего шелуху от семечек в пару девчонок, едва ли не на вытяжку замерших перед ним, я как-то позабыл о всех своих страхах. Нет, вначале накатило возмущение и даже презрение к девкам. Да что вы позволяете этому уродцу? Где же ваша хваленая женская гордость? Но тотчас понял, что они могут банально бояться его послать. И пружинисто зашагал к Савве, поймав злой кураж и решившись взять все в свои руки. «Ты че себе позволяешь, урод?» Савелий в недоумении оглянулся в мою сторону, вначале просто не поверив своим ушам. «Ты как с девушками общаешься, тварь? Тебя отец не учил, как себя мужик вести должен?» Вот тут-то Савелий напрягся по-настоящему. Лицо его перекосило от злости. Как-то запоздало я вспомнил о том, что отца Саввы завалили на стреле. Но теперь уже ничего не переиграешь. «Слышь, чмо, отца трогать не смей!» Девчонки, стоявшие рядом с гопниками, поспешили убраться в школу, а шестерки Савелия уже двинули в мою сторону, недобро так ухмыляясь. Причем Савва так-то вроде не против беспредела. «Слышь, от чмо слышу! Если такой храбрый, спроси за отца сам. Давай раз на раз после школы, при свидетелях. Или ты только с тёлками храбрый, а с девятиклашкой откровенно ссышь». Гопари невольно замерли, обернувшись к Савве. Тут прозвучал конкретный вызов. И хотя Савелий вполне может его проигнорировать, натравив на меня шакалов, все же собственный авторитет в глазах подручных он несколько подрастеряет. Замедлились и прочие школьники, следующие на уроки, с опаской, но и интересом поглядывая в нашу сторону. И я рискнул добить. «Хотя, конечно же, ты ссышь, ведь ты от меня уже дважды выхватил. Что? За базаром следи, урод! Я тебя порву нахрен!» Конечно, прозвучало несколько крепче, но не суть. Главное, я сумел подловить Савву так, чтобы он не отвертелся от дуэли. «Тогда сегодня в беде после шестого урока. Ты и я один на один. И пусть хоть вся школа приходит смотреть, как я тебя на жопу посажу, ушлепок!» «Конец тебе, чуря!» «Ого! Походу, Савелия мое выступление не на шутку завело. И мне сразу стало как-то не по себе. Но сдавать назад поздновато, верно? Тем более, что гопники не кинулись на меня толпой в школьном дворе. Так что есть шансы, что и на стреле я буду махаться один на один». Вернувшись к замершим чуть в стороне одноклассникам, явственно побледневшим с лица, причем Димон, знающий предысторию конфликта, перетрухнул ничуть не меньше Лизы, я с легким волнением уточнил, обратившись к соседке. «Лиз, все вместе уходим после пятого урока. Мы с Димкой тебя проводим, а уж после со школьниками, кто захочет поглазеть, двинем в парк». Перепуганная девчонка только что и смогла выдавить из себя: «Не ходи». На что я лишь отрицательно мотнул головой. «Нужно! Диман, а нам с тобой кровь из носу, нужно найти Рому и тех пацанов, кто с нами на карате из школы ходит. Попросим просто прикрыть, чтобы не было беспредела на стрелке». Димону моя идея явно понравилась. Он энергично закивал, а я, развернувшись в сторону школы, только и выдохнул: «Ну, с Богом! Пошли!» Стоит ли говорить, что на уроках я думал вовсе не о хороших отметках, а на вызов математички к доске, довольно стервозной и сухой бабе лет 50, промямлил лишь что-то маловразумительное, тотчас словив двойку. Хотя в воскресенье ведь повторил материал, готовился. Зато немногословный Роман в просьбе прикрыть не отказал, пообещав позвать спортсменов из секции на стрелу. Ну, из числа тех, кто еще учится в школе. Но самое главное, Лизу мы с Диманом благополучно проводили до дома. хотя очко, по совести сказать, откровенно играло. Да и вообще вся затея со стрелой уже успела показаться мне глупой и самонадеянной. Если только не вспоминать, как и при каких обстоятельствах появилась сама идея стрелки. А вот деньги от Саввы мне никто не принес и не передал, даже когда мы с толпой зрителей, в основном старшие классы и средняя школа, добрались до беды. Пока шли старшеклассники, смеялись и шутили, дурачились. Кто-то напевал совершенно неуместное сейчас: «Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть, не обернулся ли я». А у меня на душе скребли кошки, что на контрасте с праздным настроением окружающих ощущалось особенно остро. Сейчас придем, а там толпа гопников, и вынесут вперед ногами не только меня, но и Димона, и Ромку, да еще четверых каратистов, согласившихся нас прикрыть. Но нет, на центральной площадке парка нас дожидается все та же компания в 6 человек. Прихлебала Савелия и сам Сава, успевший намотать бинты на руки. А нет, ошибся. 7 их. Кузнец зачем-то приперся. Причем последний при виде школьников лучезарно заулыбался, шагнув вперед, и вполне поставленным голосом обратился к толпе. «Дамы и господа, формируем полноценный круг, чтобы наших боксеров никто посторонний не видел. Если что, пацаны проводят боксерский спарринг по всем правилам. А значит, попытки завалить, прыгнув в ноги, как и удары ногами, запрещены. Только руки, только пацанская классика. Обана! Не, Савелий платить мне точно не собирается. Он просто решил исключить из моего арсенала все то, что приносило мне победу. Вот ведь чмо! И ведь переиграть назад будет архисложно. Кузнец из старшаков. Мое слово против его не играет. И раз это боксерский бой, дамы и господа, мы принимаем ставки. Кто желает, может ставить на... как его? Чурю. Ага. Но лично я поставлю на знакомого всем вам Савелия Логинова, бывшего ученика секции бокса в Звездном. Услышав про Чурю, кто-то в голос заржал. А на словах Толика о том, что Сава занимался в школе бокса, последний пробил по воздуху довольно бодрую двоечку, закрыв демонстрацию хуком. Нет, конечно, уровень явно не Колесника. Да вот беда. Я и сам-то не шибко боксирую. Ладно, была не была. В крайнем случае, если Сава выиграет, то ведь прилюдно отомстит и унизит Чурю. Может, хотя бы тогда отстанет. Вот поражение гопник мне в любом случае не простит. Но заработать-то я должен при любых раскладах. Дамы и господа, еще минута вашего внимания. Современные боксеры услаждают взор публики боями, подобно древним римским гладиаторам. Так на минуту представьте себя в Колизее. Римский народ всегда требовал хлеба и зрелищ, и я обеспечу вас как боем, так и свежими развесными сухариками. Всего по 1,5 рубля кулек. Прошу, приобретайте хлеб, и как только все желающие получат свои кульки, мы начнем». Кузнец нахмурился, явно желая сказать, что против. Но я уже шикнул на Димона, поторапливая его: «Шацких, не спи, продавай сухарики». Ненадолго зависший товарищ поспешно раскрыл сумку, двинувшись по кругу. Кто-то даже потянулся посмотреть на сухари, и практически сразу в сторону одноклассника двинулись шакалы. Я оглянулся на Романа, но понукать каратистов не пришлось. Пацаны красноречиво двинулись к Димке, и гопники не нашли вразумительного ответа, в замешательстве замерев на полпути. Тогда включился кузнец, взявший на себя роль анонсера. «Боксеры! Сходимся!» «Ага, сейчас!» Так увлеченные дракой зрители не купят сухарей. Потому я лишь отрицательно мотнул головой. «Ваш спортсмен уже размялся?» «Я нет. 5 минут. Да и ставки люди сделать не успели». Последняя чистая правда. Толик, желая пресечь мою инициативу с торговлей, как-то чересчур поспешил объявить бой. А я лишь напомнил ему о важности ставок, хотя исход схватки теперь непредсказуем. Разминая плечи и локтевые суставы, я внимательно присмотрелся к Саве, стараясь оценить его трезво. Удар у гопника вроде не шибко поставлен. Двоечку по воздуху изобразить может и вовсе не спортсмен. Другое дело, что нокдаун от колесника, так же, как и нокдаун после удара ноги в голову в раздевалке, вряд ли прошли без последствий. Что еще? Савва пусть не намного, но выше. Его руки длиннее, и сам он чуть тяжелее. Придется сближаться, работать на уклонах, нырках, сокращая дистанцию и пытаясь пробить. 5 минут истекли гораздо быстрее, чем я ожидал. А после кузнец махнул рукой, и мы двинулись навстречу друг другу. Я только что и успел увидеть кинувшего мне Димона, мол, все путем, распродался. Да заметил вдруг в толпе Карину. Сегодня Таня улыбалась, выглядела какой-то напряженной. И я вдруг почувствовал какую-то неприятную, сосущую маяту в груди. Не думать ни о чем, не отвлекаться. «Слышь, Сава, зря ты не заплатил. Теперь я тебя урою у всех на глазах». Моя неловкая попытка вывести из себя эмоционально нестабильного гопника в этот раз, как ни странно, не имела никакого эффекта. Савелий только издевательски ухмыльнулся. «Ну-ну, следи за базаром, чмо!» «Удар!» Но от неуклюжего и довольно медленного джеба гопника я легко уклонился вправо, тут же пробив на подшаге левой по корпусу и правой на выходе целя в голову. «Да какой он боксер!» Левой я достал селезенку, кулак врезался в мягкое, заставив Саву болезненно охнуть, отступая назад. От кросса правой он еще как-то защитился, нелепо вскинув руки, и я шагнул вперед, присев на коленях, еще раз пробив с правой, только теперь уже целя в район солнышка. Но Сава инстинктивно отшатнулся назад, так что явно нокаутирующий удар не достиг цели. А после гопник ответил собственным правым прямым, полетевшим мне в голову. Я расслабился и, не пытаясь даже уклониться, просто вскинул предплечье к голове, подняв блок перед самым лицом. Удар Савы пришелся в правую руку, и ее пронзило острой болью, да так, что я не смог сдержать болезненного крика, отпрянув назад. Сломал, что ли? Но как? Хотя, по ощущениям, столкновение было с чем-то железным, массивным. А я-то думал, бинты гопнику просто так намотали, чтобы кисти сберечь. Правая на мгновение онемела, причем я рефлекторно прихватил ее уже левой рукой, отшатнувшись назад. А Сава азартно бросился вперед, добивать. От злости и боли я позабыл, что договаривались исключительно боксировать, и резко перенес вес тела на левую ногу, заряжаю правую для удара. Ученый горьким опытом гопник тотчас замер, а затем испуганно отпрянул назад. Но в драку мгновенно включился кузнец, зло рявкнув: «Без ног!» Я только сплюнул под ноги Савы. «Без ног, но с кастетом, беспредельщики!» Кузнец годливо ухмыльнулся, а я рискнул тряхнуть правой. Да нет, вроде не сломано. Просто все предплечье словно осушило от боли. Ну ничего, еще не вечер. Савелий, приободрившись, вновь пошел вперед, а я только замер на месте, с ненавистью процедив: «Ну иди, иди». Джеб левой, и тут просто уклоняюсь, но тут же в голову летит правый прямой, и я едва успеваю присесть под кулак, чудом не задевший ухо, одновременно с тем нагрузив левую ногу и скрутив корпус влево, чтобы тотчас выстрелить крюком здоровой руки по открывшейся печени Саввы, пока он не успел вернуть руку. Ударил я пружинисто и резко, разворотом корпуса вложив вес тела в атаку, и пробил согнутый левой в правый бок гопника. Пробил так, словно пытаюсь прошить его кулаком насквозь. Сава начал сгибаться от боли, рефлекторно опустив руки вниз. И только теперь, пружинисто выпрямившись, я пробил хлесткий боковой точно в челюсть. Хлесткий левый хук пробил по всей науке, резко перенес вес тела на правую ногу, согнул руку с бокалом пива и разогнал атаку за счет разворота корпуса в момент удара. Да еще и загнул кулак внутрь так, чтобы в челюсть Савы врезались костяшки указательного и среднего пальцев. Запястье левой пронзило острой болью. Я аж закусил губу, но голову Савы мотнуло в сторону так, так, словно она сидит не на шее, а на каких шарнирах. Уж не знаю о силе удара, но держак у гопника откровенно слабый. Савелий безмолвно рухнул наземь. И прежде чем кузнец успел бы поравняться с нами, я успел подхватить некое подобие кастета с рельефной рукоятью под пальцы и торчащим по центру ее здоровым металлическим шариком. Последний был зажат промеж среднего и безымянного пальцев шакала, а с внешней стороны его прикрывал бинт.